Киевский монастырский приют Ахимас пришел, переодевшись девочкой. Стащил с бельевой веревки ситцевое платье и платок. Главной монахине, которой надо было обращаться мать Пелагея, назвался Лии Вельде, беженкой из разоренной горцами деревни Ноесвельд. Вельде — это была его настоящая фамилия. А Лии звали его троюродную сестру, тоже Вельде, противную веснушчатую девчонку с писклявым голосом. Последний раз Ахимас видел ее лежащей навзничь с рассеченным надвое лицом. Мать Пелагея погладила немочку по белобрысой стриженной голове, спросила: «Православную веру примешь?» И Ахимас стал русским, потому что теперь твердо знал, что Бога нет, молитвы — глупость, а значит, русская вера ничем не хуже отцовской. В приюте ему понравилось. Кормили два раза в день, спали на настоящих кроватях. Только много молились, и подол платья все время застревал между ногами. А на второй день к Ахимасу подошла девочка с тонким личиком и большими зелеными глазами. Ее звали Женя. Родителей у нее тоже убили разбойники. Только давно, еще прошлой осенью. «Какие у тебя, Лии, глаза прозрачные?» «Как вода», — сказала она. Ахимас удивился. Обычно его слишком светлые глаза казались людям неприятными. Вот и урядник, когда бил, все повторял: «Чухна белоглазая». Девочка Женя ходила за Ахимасом по пятам, где он, там и она. На четвертый день она застигла Ахимаса, когда он, задрав подол, мочился за сараем. Выходило, что придется бежать, только непонятно было, куда. Он решил подождать, пока выгонят, но его не выгнали. Женя никому не сказала. На шестой день, в субботу, надо было идти в баню. Утром Женя подошла и шепнула: «Не ходи, скажи, что у тебя краски». «Какие краски?» — не понял Ахимас. «Это когда в баню нельзя, потому что из тебя кровь течет и нечисто. У некоторых наших девочек уже бывает». «У Кати, у Сони», — объяснила она, назвав двух самых старших воспитанниц. «Мать Пелагея проверять не будет, она брезгует». Ахимас так и сделал. Монашки удивились, что так рано, но в баню разрешили не ходить. Вечером он сказал Жене: «В следующую субботу уйду». По ее лицу потекли слезы. Она сказала: «Тебе нужно будет хлеба в дорогу». Теперь она свой хлеб не ела, а потихоньку отдавала Ахимасу. И он складывал краюхи в мешок. Но бежать Ахимасу не пришлось, потому что накануне следующего банного дня, в пятницу вечером, в приют приехал дядя Хасан. Он пошел к матери Пелагеи и спросил, здесь ли девочка из немецкой деревни, которую сжег обрек Магома. Хасан сказал, что хочет поговорить с девочкой и узнать, как погибли его сестра и племянник. Мать Пелагея вызвала Лию Вельде в свою келью, а сама ушла, чтобы не слушать про злое. Хасан оказался совсем не таким, каким представлял его Ахимас. Он был толстощекий, красноносый, с густой черной бородой и маленькими хитрыми глазами. Ахимас смотрел на него с ненавистью, потому что дядя выглядел точь-в-точь так же, как чеченцы, спалившие деревню Ноесвельд. Разговор не получался. На вопросы сирота не отвечала или отвечала односложно. Взгляд из-под белесых ресниц был упрямым и колючим. «Моего племянника Ахимаса не нашли», — сказал Хасан по-русски с гортанным приклёктыванием. «Может, Магома увел его с собой?» Девочка пожала плечами. Тогда Хасан задумался и достал из сумки серебряные манисты. «Гостиниц тебе», — показал он, — «красивые, из самой Шемахи. Поиграйся с ними пока, а я пойду попрошусь к игумени на ночлег. Долго ехал, устал. Не под небом же ночевать». Он вышел, оставив на стуле оружие. Едва за дядей закрылась дверь, Ахимас отшвырнул маниста и кинулся к тяжелой шашке в черных ножнах с серебряной насечкой. Потянул за рукоять, и показалась полоска стали, вспыхнувшая ледяными искорками в свете лампы. Настоящая гурда. — подумал Ахимас, ведя пальцем по арабской вязи. Тихонько скрипнула. Ахимас дернулся и увидел, как в щель на него смотрят смеющиеся черные глаза Хасана. «Наша кровь», — сказал дядя по-чеченски, обнажая белые зубы. «Она сильнее, чем немецкая. Поедем отсюда, Ахимас. В горах заночуем. Под небом лучше спится». Уже потом, когда Скирф скрылся за перевалом, Хасан положил Ахимасу руку на плечо. «Отдам тебя учиться, но сначала сделаю мужчиной. Надо Магоме за отца и мать мстить. Никуда не денешься, такой закон». Ахимас понял. «Вот этот закон правильный».